8 марта, за день до смерти. О, мое золото! В минуту страшных болей с силой. Потом раздельно и с трудом разжимая рот. Голубка, милая! В минуты облегчения записано по памяти. Пойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай. Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной. Когда я слышал стук твоих каблучков, ты была самой лучшей женщиной в мире. Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя, и если мне будет суждено жить еще, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни. Ты любила мои вещи, я писала их для тебя. Любовь моя, моя жена, моя жизнь. Елена Сергеевна записывает. 10 марта 1940 года. 16:39. Миша умер. В эту трагическую минуту она сказала всего два слова. Миша умер. Все. Конец счастья. Боль во всем теле. Спазмы в горле. Приходили люди, соболезновали. Но почему-то никто не говорил, даже на панихиде, что умер гений. То ли боялись, то ли отчетливо не понимали это. Она им докажет, донесет до них, до всего света, что мировая литература потеряла великого писателя. Но нашелся человек, поэт, возможно, не менее великий творец, чем Булгаков, приславший ей письмо из Ленинграда. До Елены Сергеевны донесся трепетный голос Анны Андреевны Ахматовой, полный боли и сопереживания. «Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного куренья. Ты так сурово жил и до конца донес великолепное презренье. Ты пил вино, ты как никто шутил. И в душных стенах задыхался, и гостью страшную ты сам к себе впустил, и с ней наедине остался. И нет тебя, и все вокруг молчит о скорбной и высокой жизни. Лишь голос мой, как флейта, прозвучит и на твоей безмолвной тризне. О, кто подумать мог, что полоумный мне, плакальщица дней небывших, мне, тлеющий на медленном огне, все переживших, всех забывших, придется понимать того, кто полный сил и светлых замыслов и воли, как будто бы вчера со мною говорил, скрывая дрожь в смертельной боли». Елену Сергеевну поразило удивительно точное понимание Ахматовой судьбы Булгакова. Она решила, что только такой же великий страдалец может так остро и глубоко почувствовать муки другого. Потом подумала, что немало в России людей, чьи жизни покорежены тоталитарным режимом. Булгакова поймут сотни тысяч, миллионы честных людей. Он станет их любимым писателем. Ведь живо его произведение. Всю оставшуюся жизнь она посвятит тому, чтобы они были напечатаны. Об этом косвенно сообщалось даже в постановлении Политбюро. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ о наказании А.А. Фадеева. 23 сентября 1941 года. По поручению секретариата ЦК ВКПБ комиссия партийного контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКПБ товарище Фадееве А.А. и установила, что товарищ Фадеев А.А., приехав из командировки с фронта, получив поручение из информбюро, не выполнил его и в течение 7 дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении установлено, что попойка происходила на квартире артистки Булгаковой. Как оказалось, это не единственный факт, когда товарищ Фадеев по несколько дней пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках товарища Фадеева широко известны писательской среде. Бюро КПК при ЦК ВКПБ постановляет, считая поведение А.А. Фадеева недостойным члена ВКПБ и особенно члена ЦК ВКПБ, объявить ему выговор и предупредить, что если он и впрямь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании. Впервые опубликовано в книге «Литературный фронт», Москва, 1994 год, страница 67. Елена Сергеевна для пьянок предоставляла Фадееву свою квартиру, надеясь, что он как-то повлияет на издание произведений мужа. Были ли у нее близкие отношения с Фадеевым? Неизвестно. Он добивался их, а она любила Булгакова.